Следом же к девушке вернулась возможность нормально говорить и даже что-то соображать, потому как тон ее на этот раз серьезно изменился. Нет, она по-прежнему была невероятно зла и недовольна, но сейчас хотя бы перестала выбрасывать на нас буйство своей стихии и окружающую мебель. «Что-что?» – озлобленно буркнул я. «Начало войны!» «С кем?» – вмиг опешила Елизавета, испуганно хлопая ресницами. «С нами?» «И до вас дойду, если узнаю, что хоть кто-то из ваших к этому причастен!» Гневно оглядел Черкасову. «А сейчас зачем ты здесь?» «Случайно». «Случайно?» Вновь вспыхнула собеседница. «Как можно пробраться в чужой дом случайно?» «Я это... на пары завтра опоздаю. Или, может, даже вообще не приду». Не впопад бросил я, переводя взгляд с девушки на окно и добавил. «Отмажь меня как-нибудь». «Что? Даже не буду...» Дослушивать слова княжны я не стал, приказав бесам наконец-то вытащить меня из ее дома. Для следующей остановки, чтобы провести разбор полетов, демоны, пока мы с ней беседовали, нашли соседний ныне пустующий дом. «Я вас всех внимательно слушаю!» Усевшись в кресло, бросил я, оглядывая располагающихся напротив помощников. Плененные аристократы сидели прямо на заднице на полу сбоку от меня с завязанными глазами, ушами и ртом. Я до сих пор вместе с дядей и его отрядом прикрывал их своим групповым щитом. Так, просто, на всякий случай. «Они пытаются скрыться, господин», – стал держать отчет Аластер. «Прибыли имперцы и другие экстренные службы. Их сейчас пытаются накрыть. Но независимо от успеха работы этих людей, от нас, исполнителям, уже не уйти. Слушаем, сопровождаем, не вмешиваемся. Как вы и приказывали». «Я уже поднял свои связи и всех наших ребят из Тюмени». Следующим принялся говорить Святогор. «Изучаем вероятного противника. Армия, экономика, вассальные рода, их связи с короной и имеющихся союзников. Предварительный отчет будет через 15 минут». «А у меня все очень подозрительно», – произнесла в свою очередь Кали. «Под завалами никто не обнаружен, хотя оба дома по обе стороны от вашего, господин, ранее были заселены». «Разберемся». Скосив взгляд на свой мобильник, лежавший на столике в выключенном состоянии, я вздохнул. Очевидно, настал очередной переломный момент в моей биографии, и права на ошибку у меня не будет. Враг, как и практически весь остальной мир, наверняка считает, что я погиб, и этим нужно пользоваться. 20 минут назад. Тесное помещение, в котором на раскладных креслах расселись четверо мужчин, было уставлено едва ли не десятком мониторов. Внутри царила тишина, изредка разбавляемая радиодокладами и звуками мерной работы двигателя. Внезапно дверь микроавтобуса пришла в движение, пуская внутрь свежий воздух и легкую ночную прохладу. «Здравия же... вольно!» – бросил мужчина, входя внутрь и следом же присаживаясь на один из предложенных стульев. «Доклад!» «Ребята на местах готовы, снаряды подвезли!» С готовностью принялся отвечать, по всей видимости, главный из находившихся внутри людей. «Специальные с учетом нашего варианта запуска». Также осторожно подняли несколько дронов, картинка уже на мониторах, в том числе и с тепловизорами. Мы готовы начинать. «Отлично», – выслушав военного, бросил в ответ мужчина. «Можно пр...» Внезапно раздавшийся звонок на мобильный телефон перебил так и не успевшую вырваться изо рта вошедшего человека команду. Достав смартфон и отметив на экране имя звонившего, он слегка нахмурился и вмиг выпрямился, будто натянутая струна, в следующий же миг приняв вызов. «Здравствуй, отец! Тебе, должно быть, уже доложили...» «Какого черта наши ракеты делают в центре столицы?» Лязгнуло по ушам из телефонной трубки так громко, что вопрос был слышен всем окружающим. Нервно облизнув губы и переглянувшись по сторонам, княжич сжал челюсть и, старательно подбирая тон, стал отвечать. «Все исключительно ради выполнения твоего приказа, отец. Мы готовим...» Я тебя спрашиваю, какого черта ты привез наши ракеты в Москву? Отец, у нас выпала стопроцентная возможность. Это не что иное, кроме как подарок свыше. Он оговорился. Я тебе дал четкий приказ подружиться с объектом, коли ты не способен его убить. Ты что вытворяешь? Отец, просто дай мне одну минуту, чтобы объясниться. Терпеливо произнес в трубку молодой аристократ и, дождавшись молчания в ответ, спешно приступил к своему рассказу. Спустя несколько минут. Убрав свой смартфон назад в карман, княжич уставился на один из мониторов перед собой и, следом взяв стоявшую под рукой рацию, решительно произнес. «Командиры расчетов, приказываю начать операцию». В следующую секунду дроны, витавшие над рощей и парком, прилегающим к элитному поселку, стали фиксировать движение. Камеры в ночное время, конечно, не могли этого показать, но княжич и без того прекрасно понимал все детали происходящей операции. Пробравшиеся на территорию рощи диверсанты зашли на охраняемый объект не только сами, но и умудрились протащить с собой невероятно габаритный и тяжелый груз. Каждая из семи ракет весила не менее 300 килограмм и представляла собой особый боевой заряд, предназначенный для запуска не специальной техникой, а именно что одаренным человеком. Не эксклюзив, конечно, уже, но далеко не каждый княжеский род в империи может похвастать подобным. Промелькнула мысль в голове аристократа. Тем временем диверсанты, неподвижно зависшие на макушках высоких сосен, с которых открывался отличный вид на весь поселок, застроенный таунхаусами, приступили к работе. Все как один с помощью силы своего дара, подняв в воздух одну из уложенных под деревом ракет, деактивировали первый из двух имеющихся предохранителей. Следом, оглядевшись по сторонам, отметив, что первый этап выполнен, все коллеги отключили второй предохранитель, после чего ракета по хорошей дуге с помощью все того же телекинеза отправилась в сторону своей цели. Точные координаты дома вплоть до метра уже были давно запрограммированы, и не попасть в него было практически невозможно. Но исполнители, согласно своих инструкций, все равно перестраховывались и по возможности, а сегодня такая как раз имелась, выходили на визуальный контакт с объектом. «Есть попадание!» Донеслось в наушник от ведущего корректировщика, наблюдавшего за происходящим с дрона. Одновременно с его словами послышалась серия взрывов, а в небо взметнулось облако, подгоняемое снизу огнем. «Бабах! Бабах-бабах!» Дальше диверсанты уже друг друга не ждали и в спешном порядке одну за другой отправляли в цель весь свой небольшой боезаряд. Пока демоны и мои люди занимались своей работой, я попросил Кали переместить ко мне друзей. Посредством быстрого распространения в социальных сетях информации о взрывах в нашем поселке, ребята уже были немного в курсе дел. И хоть до текущего момента времени обществу еще не было известно, чей конкретно дом подвергся атаке и уничтожению, для Степы с Максимом этот вопрос интригой не являлся. А вот Маша по рассказам парней пыталась тешить надежды, что на этот раз могло обойтись и без участия моей персоны. Друзья, естественно, независимо от своих догадок, были рады увидеть меня живым и невредимым, и сейчас зло сверлили взглядами монитор, изучая фотографии семьи Пожарских, найденных в поисковике. Именно в их дом сейчас вели все следы, и улыбающаяся рожа молодого княжича, буквально окутанного в черный дым при знакомстве со мной, тому подтверждение. Нет, иллюзия его личности и их клани я не питал, но то, что они решатся на такой дерзкий и наглый шаг, было, стоит признаться, большой неожиданностью. Впрочем, оно и не удивительно. Если учесть то, как я неосторожно разбрасывался обещаниями, думаю, это для Пожарских был настоящий подарок. Правда, во всем этом имелся и большой плюс. Наконец-то становится ясным, кто с большей вероятностью стоит за недавними покушениями на меня и, скорее всего, за уничтожением моего завода. И мстить этим ублюдкам я намерен серьезно. «Леша, а ты уже разобрался с той шкатулкой?» Неожиданно привлекла внимание Маша. «Что? Шкатулка?» На мгновение опешил я. «Нет, так и лежит себе без дела». «И зря», – деловито вздохнула девушка. «Можешь мне дать ее еще раз?» Полностью возвращаясь из своих мыслей, я немного побуравил взглядом подругу, после чего отдал короткую команду Кали выдать мне родовую реликвию. «Ну, держи!» Перемещая шкатулку по воздуху телекинезом, бросил я и с интересом уставился за действиями подруги. Молча приняв в свои руки коробочку и коротко мне кивнув, Маша, как и в прошлый раз, стала медленно вертеть ее в своих руках, очевидно пытаясь что-то разглядеть на поверхности старинного изделия. Это исследование продолжалось минут 10, за время которых я уже давно перестал наблюдать за подругой, переключившись на текущие задачи. Ребята из службы безопасности наконец-то прислали мне первый отчет, в котором была собрана вся на текущий момент свободно доступная информация о роде Пожарских. Их бизнес, активы, имущество, само княжество и состав костяка клана. Они, правда, были отображены пока лишь только списком фамилий с фотографиями. Отвлекли меня от просмотра полученных данных Маша со Степаном. Подруга так и возилась с этой коробкой, периодически задумчиво поглядывая в мою сторону. «Ты чего удумала?» Нахмурившись, бросил Степа, увидев в руках девушки нож. «Проверка!» На этих словах Морозова сделала аккуратный порез на своей руке, слегка при этом поморщившись, после чего принялась капать кровью на шкатулку. «И как?» – заинтересовался я. «Никак». Шкатулка, следом за ее словами, подчиняясь воле девушки, переместилась по воздуху к моему лицу. Приглядевшись к ее поверхности, я отметил десяток темно-бордовых капель, просто застывших на ней. «Ноль реакции», – констатировала Маша и добавила. «Теперь ты». «Мы же уже так пробовали. Не открылась она», – бросил в ответ я, скосив взгляд на руку девушки, на которой уже не было и следа от пореза. «Смахни мою кровь и попробуй еще раз. У меня идея». Подобралась Маша, садясь напротив. Нашим диалогом также заинтересовались и Максим со Степой, обступившие меня с двух сторон. Открыть эту шкатулку мне давно хотелось и самому, но от всякого рода экспериментов, всегда заканчивающихся неудачно, я уже подустал. Впрочем, если у кого-то появилась идея, в свободную минуту ничего не мешало ее проверить. Последовав примеру Морозовой, я сделал маленькую ранку на ладони и тут же окропил своей кровью гладкую поверхность застывшего в воздухе перед моим лицом артефакта. «Видишь?» – спустя секунду воскликнула Маша. «В отличие от той ситуации с кровью моей подруги, на этот раз все произошло серьезно иначе. Каменная поверхность старинного изделия стала быстро впитывать попадавшие на нее капли и... И на этом все». «Ну, вижу», – нахмурился я, отмечая очевидную разницу в обоих случаях и отсутствие дальнейшего результата. «Я еще в прошлый раз это заметила, но тогда нам стало внезапно резко не до разбирательств с этой штукой». «А сейчас прям самое то?» – хохотнул сбоку Степа, но, получив от девушки недовольный взгляд, тут же смутился. «Если руководствоваться обычной логикой», – вернулась к своим мыслям Маша, – «то лично мне видится, что задача этого артефакта – открыться перед представителем рода черногвардейцевых. А что для этого надо? Правильно, кровь». На этих словах в глазах девушки блеснул огонек, и она с едва скрываемым воодушевлением продолжила. «Но ваша кровь может быть добыта и, насильственным путем. Поэтому, очевидно, есть и второй компонент. Попробуй пропустить через нее свою энергию». Бегло переглянувшись с друзьями, я коротко кивнул собственным мыслям, ментально настраиваясь выпустить самую маленькую талику своей маны, чтобы просто-напросто не прожечь эту коробочку насквозь. И едва у меня это получилось, я, взяв в руки шкатулку, как и было завещено подругой, пустил в нее энергию. Казавшаяся ранее абсолютно монолитной коробочка тут же слегка засветилась изнутри, после чего под абсолютную тишину и внимательные взгляды присутствующих медленно открылась. «Ура!» Победно воскликнула Маша. «Капец ты у меня умная!» Приобняв за плечи и целуя в лоб девушку, вторил ей Степан. «Присоединяюсь!» Преисполненный эмоциями не меньше окружающих бросил я. Следом все взгляды вновь перекрестились на открывшейся коробочке, внутри которой оказалось всего две вещи. Крупный, явно увесистый перстень и странный изогнутой формы ключ.